Глава 12. Ни следа Джорджа. На следующее утро, когда Роберт вернулся в Фиг-Три-Корт, блики сентябрьского солнца играли в фонтанах Темпл Гарденс. В небольшой комнате, служившей Джорджу Талбойсу спальней, заливались канарейки. В апартаментах царил идеальный порядок, наведенный уборщицей после отъезда мужчин. Ни сдвинутое кресло, ни откинутая крышка ящика для сигар ничто не говорило о присутствии Джорджа Талбойса. В последней надежде найти письмо или записку Роберт пробежался взглядом по каминным доскам и столам. Джордж вполне мог здесь переночевать, а рано утром уехать в Саутгемптон, подумал Роберт. Миссис Мелани прибралась здесь, вероятно, уже после его отъезда. Он сидел, разглядывая комнату и время от времени подсвистывая своим любимым канарейкам, пока на лестнице не послышались шаркающие шаги, предвещавшие появление той самой миссис Мелани. «Нет, мистер Талбойс не возвращался. Я пришла в 6 утра, и здесь никого не было. А что, с бедным джентльменом что-то случилось?» — добавила женщина, увидев побледневшее лицо Роберта. Что могло случиться? Они расстались только вчера в 2 часа дня. Миссис Мелани хотела рассказать историю о молодом машинисте, когда-то снимавшем у нее комнату. Однажды после сытного обеда бедняга ушел из дома в отличном настроении и совершенно неожиданно повстречал свою смерть при столкновении экспресса и товарного поезда. Однако Роберт надел шляпу и вышел из дома, прежде чем честная ирландка успела завершить печальный рассказ. Пока он добрался до Саутгемптона, начало смеркаться. Роберт хорошо помнил дорогу к бедному домику на улице, ведущей к морю, где жил тесть Джорджа. Он издалека увидел играющего у окна мальчика. Возможно, из-за этого... И из-за царившей в доме тишины у молодого человека возникло смутное предчувствие, что друга здесь нет. Старик сам открыл дверь, а ребенок с интересом разглядывал гостя. Это был красивый мальчик с отцовскими карими глазами и темными вьющимися волосами. Но какое-то скрытое выражение делало его непохожим на старшего Джорджа. Мистер Молден обрадовался Роберту Одли и вспомнил, что имел удовольствие встречаться с ним в Энтнере в связи с печальным событием. Не окончив предложение, старик стал вытирать слезящиеся глаза. «Не войдет ли мистер Одли?» Роберт вошел в маленькую гостиную, неубранную комнату с ветхой мебелью, пропитанную застарелым запахом табака и разведенного бренди. На грязном ковре валялись сломанные детские игрушки, трубки старика, порванные газеты с пятнами бренди. Маленький Джорджи подошел к гостю, украдкой разглядывая его огромными карими глазами. Роберт усадил мальчика к себе на колени и дал поиграть цепочкой от часов, пока разговаривал со стариком. «Наверное, вы уже поняли, что я надеялся застать здесь вашего зятя». «Что? Вы знали, что он приезжает в Саутгемптон?» «Знал, что он приезжает?» — вскричал Роберт. «Так значит, он здесь?» «Нет, сейчас его нет, хотя он был здесь». «Когда?» «Прошлой ночью. Приезжал почтовым поездом». «И сразу же уехал?» «Он оставался немногим более часа». «Господи!» — с облегчением выдохнул Роберт. «Он заставил меня волноваться. Но что все это значит?» «Так вы ничего не знали о его намерении?» «Каком намерении?» «О его решении уехать в Австралию». «У него часто возникали такие мысли, но я не думал, что это всерьез». «Сегодня вечером он отплывает из Ливерпуля. Приехал в 1 часа ночи, чтобы попрощаться с мальчиком, прежде чем покинет Англию, возможно, навсегда. Он сказал, что ему все надоело и что тамошняя простая жизнь более всего ему подходит. Пробыл у меня около 1 часа, поцеловал мальчика, не разбудив его, и уехал из Саутгемптона почтовым поездом, который отбывает в 3:15. «Почему?» — недоумевал Роберт. «Как он мог спешно покинуть Англию, не сказав ни слова мне, своему самому близкому другу, не взяв даже смены одежды, ведь он оставил все в моей квартире? Чрезвычайно странный поступок». Старик насупился. «Знаете, мистер Одли», — сказал он, многозначительно постучав пальцем по лбу, «мне порой сдается, что смерть Эллен очень странно повлияла на бедного Джорджа». «Чушь!» — вскричал Роберт. «Несмотря на тяжелый удар, Джордж в таком же здравом уме, как и я». «Тогда, возможно, он напишет вам из Ливерпуля», — предположил мистер Молдон, будто желая смягчить неловкое положение. «Надеюсь», — угрюмо заметил Роберт, — «ведь мы были лучшими друзьями еще со времен учебы в Итоне. Не очень-то красиво с его стороны так со мной поступать. Да и нисколько не похоже это на Джорджа Талбейса». «Джордж Талбейс? Я!» — пролепетал мальчик. «И так зовут моего папу, большого джентльмена». «Да, малыш, он приезжал прошлой ночью и поцеловал тебя, пока ты спал, помнишь?» «Нет», — ответил мальчик, покачав кудрявой головкой. «Ты, должно быть, очень скоро уснул, маленький Джорджи». Ребенок помолчал, а затем, устремив взгляд на Роберта, вдруг спросил. «А где красивая тетя?» «Какая красивая тетя?» «Красивая, которая приезжала раньше». «Он говорит о своей бедной матери», — заметил старик. «Нет, не мама», — решительно и громко произнес мальчик. «Мама всегда плакала, я ее не любил». «Тсс, Джорджи!» «Не любил, и она меня не любила. Она все время плакала. Другая, красивая, что подарила мне золотые часы». «А, он имеет в виду жену моего старого капитана. Чудесная женщина, очень привязалась к Джорджи и делала ему подарки». «Где мои золотые часы? Я хочу показать джентльмену мои часы!» — закричал Джорджи. «Они в чистке, внучок», — ответил дедушка. «Все время они в чистке», — обиделся мальчик. «Часы в целости и сохранности, уверяю вас, мистер Одли», — смущенно пробормотал старик и протянул Роберту квитанцию из ломбарда. «Часы с бриллиантами — 11 фунтов». «Мне часто не хватает нескольких шиллингов», — плаксиво добавил он. «Зять был щедр ко мне, а вот другие... Люди разные, мистер Одли. Пойдем, Джорджи, маленьким храбрецам пора спать. Пойдем с дедушкой. Извините, я покину вас на четверть часа, мистер Одли». Мальчик безропотно пошел с ним. У двери старик обернулся и произнес тем же ноющим голосом. «Приходится доживать последние дни в таком убожестве, мистер Одли. Я принес много жертв и все еще приношу их, но ко мне плохо относятся». Оставшись один в сумрачной гостиной, Роберт задумчиво уставился в пол. «Значит, Джордж уехал?» И, возможно, в Лондоне его ждет письмо с объяснением. Однако, по всей вероятности, он больше никогда не увидит старого друга. «Подумать только, а я так к нему привязался», — произнес Роберт вслух, высоко подняв брови. «Хм, комната пропахла табаком. Вреда не будет, если я выкурю здесь сигару». Он вытащил из кармана сигару и заглянул в маленький камин, где еще тлели угли, чтобы прикурить. Рядом с каминным ковриком лежал полуобгоревший скомканный лист бумаги. Роберт поднял обрывок и рассеянно посмотрел на написанные карандашом строчки, и вдруг взгляд поймал кусочек имени, которое занимало все его мысли. Он поднес листок к окну, к слабому свету угасающего дня. Это был обрывок телеграфной депеши. Верхняя часть сгорела, а более важная, основная часть послания сохранилась. «Албайс приезжал прошлой ночью и уехал почтовым поездом в Лондон. чтобы направиться в Ливерпуль, откуда должен отплыть в Сидней. Дата, имя и адрес отправителя сгорели вместе с верхней частью. Роберт смертельно побледнел, аккуратно сложил обрывок и спрятал между листами своей записной книжки. «Господи!» — промолвил он. «Что это значит? Я сегодня же еду в Ливерпуль, чтобы все выяснить».